Бернгард Саксен-Веймарский, предводитель немецких отрядов, и Горн, командовавший шведами. В 1633 году этот союз составился при содействии Франции. Но военные действия скоро восстановились. Внимание всех привлечено теперь было таинственным поведением Валленштейна. Он в Богемии привел в порядок войска и в 1933 году был еще сильнее прежнего. Нетерпеливые католики ждали, что он одним ударом разобьет врагов, но Валленштейн не двигался. Он дал время шведам покорить Баварию, что могло еще быть объяснено из личной ненависти его к курфюрсту Баварскому, бывшему причиной его увольнения в первый раз. Только тогда он воспрянул из праздности, когда шведские и протестантские войска хотели один раз обойти его при Штейнау. Ловким и быстрым движением он обошел их и захватил многих в плен. Граф Турн был в числе их. Его с нетерпением ждали в Вене, но Валленштейн отпустил его, говоря, что пока такие полководцы будут врагами короля, ему нечего бояться. Турн, Генрих Матвей, 1580-1640 год, граф, полководец, участник 30-летней войны. Это возбудило опасения, но эти опасения еще увеличились, когда узнали его сношение с французским двором. Посланник французский, маркиз, часто посещал Валленштейна. Чех, родственник его, граф Канский, также часто ездил от Валленштейна к шведам. Между тем Валленштейн жаловался на происки врагов. Ему предложили оставить начальство, он отказался. Ему предложили в товарищи взять сына Фердинандова. Он также отказался. В январе 1634 года он собрал офицеров своей армии и предложил подписать бумагу, что они будут служить ему всегда, везде и против всех, кроме императора. Говорят, будто были две бумаги, в другой поданной к подписи не было оговорки. Мы знаем это из изданных ныне фактов процесса между Валленштейном и Габсбургским домом. Особенно важна переписка Валленштейна, изданная Форстером. Кфрёер, история Густава Адольфа и в истории Австрии Мелофа. Результаты же этих исследований в краткой статье Реппеля в Раумеровом альманахе. Форстер Фридрих, 1791-1868 годы, немецкий писатель, историк. Реппель Рихард, 1808-1893 годы, немецкий историк. Как бы то ни было, враги Валленштейна предупредили его при дворе. Прежде чем ему самому дано было знать и даны ему были запросы, он объявлен изменником. За голову его назначена цена, имения конфискованы и обещаны другим генералам — Пиколомини, Галласу и другим. Пиколомини, Октавио, 1599-1656 годы, герцог Амальфи, имперский князь с 1650 года, немецкий генерал в 30-летней войне. Галлас Матвей, 1589-1647 годы, фельдмаршал имперских войск в 30-летней войне. В 1934 году большая часть армии отложилась от него, принужденная начальниками. Он увидел опасность, он отправился к крепкому замку Эгер, где надеялся соединиться со шведами. Но он не был таким человеком, который мог бы явиться беглецом к шведам. Он мог составить крепкую армию для шведов, но он не был допущен к соединению с ними. Несколько офицеров убили его, все шотландцы и ирландцы. Итальянец был один, немцев и чехов не было. Обвинением было то, что он хотел соединиться с Францией и Швецией, возложить на себя титул короля чешского и утвердиться самостоятельно. Мы не имеем на это твердых доказательств. Сам Фердинанд не был уверен в его вине, но смертью его он был смущен, велел служить панихиду. В Габсбургском доме сохранилось предание о его невиновности. Леопольд после обратился с укором к показавшему на дом Валленштейна как на изменника.